Нью-Йорк, Бруклин, полдень, среда, 20 февраля 1946 года. Стэнли подъехал к дому Астрид около 12. Анна ждала на пороге почтальона. Ей хотелось быть уверенной, что все в порядке. Но письма от Эндрю не было. Вещи она упаковала еще вечером в маленький чемоданчик. Возвращаясь из редакции, прошлась по магазинам на Манхэттене в поисках купального костюма. Макс Сикорский приготовил для нее пакет с пленками. Лайза по поручению Артура купила два дополнительных объектива для фотоаппарата. Каждый был в отдельном кожаном футляре. У нее было с собой все необходимое. Попрощалась она только с Максом и Лайзой. Больше никому не сказала, что уезжает, чтобы не врать о цели поездки. Артуру было важно сохранить все в тайне, поэтому даже встречи с Астрид она постаралась избежать. По пути в аэропорт Анна попросила Стэнли остановиться у польского магазина в Гринпойнте. Купила там две бутылки водки. Одну большую положила в чемодан, а маленькую в сумочку. Они говорили о Дорис. Кровотечение у нее прекратилось, но ей предстояло оставаться под наблюдением врачей еще как минимум 2 недели. Врачи не знали причин осложнений, но надеялись на лучшее. «Я так жду этого ребенка», — признался Стэнли. Анна придвинулась к нему и положила голову ему на плечо. «Стэнли, помнишь, как мы с тобой ехали в Финдель? А того щербатого часового в конце? А стрельбу? Я тогда так боялась, что с тобой что-нибудь случится, и я останусь одна. Это было совсем недавно, Стэнли. Помню, Анна. Иногда мне это снится». «Я все помню. И то, как ты вдруг спросила меня, тебя любит какая-нибудь женщина, кроме матери и сестер? Ты гладил ее лоб и волосы, как мои сейчас. Она любит тебя. И сказала тебе об этом. Она успела тебе это сказать. Знаешь, теперь я каждый вечер перед сном глажу лоб и волосы Дорис. И говорю ей, что люблю ее. Каждый вечер. После той поездки в Европу я научился бояться, что могу не успеть сказать ей это. Повторяй ей эти слова, Стэнли. Как можно чаще, особенно сейчас», — сказала Анна, целуя его в щеку. Вскоре они уже были в аэропорту. Встали в очередь у выхода с надписью «Чикаго». Молчали. Сотрудник Pan American, одетый в синюю форму, проверил билет. Анна повернулась к Стэнли и тихо сказала: «Скажи, что ты хочешь чаю, Стэнли. Скажи, что хочешь». Он обнял ее. «Анна, ты обещала, что не будешь плакать. Мы ведь договорились, ты помнишь?» Она закрыла глаза и услышала свой голос, доносящийся откуда-то издалека. «Маркус, ну что ты? Ведь мы же еще в саду Цейсов договорились, ты забыл? Я не плачу, это просто соломинка в глаз попала. Я правда не плачу». Анна взяла чемодан и шагнула за стеклянную дверь. Молодой чернокожий парень в синем халате принял у нее чемодан и поставил на пол. У трапа она обернулась. Стэнли стоял за стеклянной дверью и нервно приглаживал рукой волосы. «Видимо, это у них семейное», — подумала она, вспомнив, что Эндрю делал то же самое, когда спрашивал ее, что с ними будет дальше. Стюардесса проводила Анну к ее месту в самолете.